Глава 3. Леди Лёд. Тихий голос диссонанса. Меня поселили в отдельной комнате возле боксов. Нет, не так. Когда мы с Нинель шли по коридору, она вначале показала мне мой бокс, представляющий собой нечто среднее между оранжереей и лабораторией. «Можешь здесь все повыбрасывать», — сказала она. «Можешь оставить. Если нужно будет что-то для развития сверхспособностей, обращайся к Апистии. Я тебя потом с ней познакомлю. Чувствую, вы с ней споетесь». Я пожала плечами. Мне еще ни с кем не удавалось спеться. Должна честно предупредить с порога. Я не самый приятный человек для общения. «Я заметила», — сказала Нинель. «Но тебе повезло». «Или не повезло, тебе решать. Мы тут ценим сильных, независимых и асоциальных». Мы как раз вышли в коридор, и навстречу нам попались две задорно хихикающие девчушки, чуть младше меня. Эдакие хрестоматийные блондинки с косичками. Мне у них только одежда приглянулась. Эти комбинезоны выглядели очень стильно. Но не шибко подходили девчушкам-хохотушкам. «Нравится наша форменная одежда?» — спросила Нинель. «Тебе уже готовят комплект. Как только ты займешь комнату». Мы завернули за угол. Как раз напротив нас был вход в жилой коридор. Я с тоской посмотрела на ряд одинаковых дверей. Над ними на панелях горели цифры. Зеленые двойки, единицы, красные нули. Нулей было больше всего. «А комнату я сама выберу?» — спросила я. «Конечно», — ответила Нинель. «Как правило, сначала я представляю новенького другим участникам проекта, но в твоем случае, думаю, это будет излишним. Сама потом познакомишься. Видишь циферки над дверями? Это число свободных мест». «Я буду жить с кем-то еще?» — с вызовом спросила я. Не то чтобы это меня пугало, но о таких вещах надо предупреждать. И, кажется, Нинель меня поняла. «Здесь есть один двухместный номер», — сказала она. «Как раз для таких интровертов, как ты. Если хочешь, можешь его занять. Вообще-то это изолятор, но не думаю, что кто-то из вас заболеет. Так что...» «А если кто-то заболеет, то его можно смело помещать в один бокс со мной», — сказала я. «Поскольку для меня вирусы и паразиты — друзья и приятели. Ценю твою заботу». «Не ерничай». Нинель легонько щелкнула меня по носу. «По крайней мере, пока не познакомишься с Апистией. Она твоя коллега, штатный врач проекта. Да и по характеру вы схожи». «Всегда ненавидела тех, кто похож на меня», — сказала я. «Пожалуй, даже больше, чем всех остальных». И я не ерничала, кстати. Это было правдой. Единственными людьми, которым я испытывала что-то вроде привязанности, были Нинель и ее страховидный спутник. Я уже начала их потихоньку шиперить. Уж больно не похожи были между собой этот громила, который мог бы сыграть монстра Франкенштейна без компьютерной подрисовки, и хрупкая, изящная Нинель. Тем не менее, моя приязнь никогда не мешала той паранойи, которая вообще является становым хребтом моей личности. Кое-что мне не нравилось, вызывало смутную тревогу. А именно то, что ко мне так хорошо относились. Внутри меня глубоко засело убеждение, что другие люди просто так никогда не станут к тебе хорошо относиться. Если тебя окружают заботой и вниманием, значит, что-то им от тебя нужно. Я была нужна Нинель и ее союзникам. Но только зачем? В чушь, что они бескорыстны, из чувства солидарности, спасают себе подобных, я не верила. Определенные догадки по этому поводу у меня, конечно, имелись, но я не из тех, кто гадает на кофейной гуще. И решила посмотреть, что к чему, прежде чем сделать выводы. А пока поживу на казенных харчах, тем более что с харчами проблем как раз не было. Рыбокухня, от которой я ожидала худшего, оказалась выше всяких похвал. Особенно после халяльного издевательства моих приемных родителей. Единственным недостатком было то, что на вид блюда были совершенно одинаковыми. Но это, мать его, просто магия. Серое пюре имени грудки индейки в сухарях на вкус было именно грудкой в сухарях. Серое пюре имени омара в красном вине было омаром в красном вине, хоть и выглядело непереработанной целлюлозой. Кстати, о вине. Небольшая доза спиртного была вполне доступна, хотя напиться, конечно, никто не позволил бы. Но мне-то это до лампочки, спиртное я не употребляю. А омары в вине попробовала. Благо, от вина там только вкус и название. Доступны были и сигареты. Правда, курить можно было только у себя в номере или в боксе. А в общественных местах курение не поощрялось. Впрочем, Нинель смолила, где придется. Видимо, на нее правила не распространялись. Для меня все еще оставалось загадкой, на кой хрен нас здесь всех собрали. Я провела на базе пару дней, и все это время не было ни малейшей попытки как-то нас организовать. Каждый был предоставлен сам себе. Впрочем, большая часть девочек уже сгруппировались в двойки, тройки и даже четверки. Но меня как-то не тянуло ни присоединяться к чужому кагалу, ни организовывать свой. Много было детдомовцев, часть из них выглядела и вела себя так, словно их сюда вывезли из концлагеря Дахау времен Второй мировой войны. Я про этот лагерь читала, поскольку интересовалась Куртом Плетнером. И сперва он показался даже забавным. Но, должно быть, у меня действительно хорошо развита фантазия. Представив наяву художество этого без пяти минут Нобелевского лауреата, я почувствовала к нему стойкую неприязнь. Впрочем, я не собиралась ни с кем сходиться на кратке, по крайней мере, пока. Потому от нечего делать я освоила свой бокс. Сначала просто хотела выбросить все то, что там было, но потом увлеклась, и было отчего. В сейфе пятого класса, занимавшем часть помещения, хранилась такая коллекция патологических организмов, что даже пресловутая Биг Фарма или мифическая Амбрелла удавились бы от зависти. Я читала электронные записи у контейнеров, чувствуя нечто близкое к восторгу. Затем я обнаружила электронную помощницу, голограмму симпатичной девочки в белом халате. И все пошло веселее. Ася показала мне, как правильно пользоваться тем, что я считала простым сейфом. Ася — общепринятое в 21 веке название электронных экспертных систем-консультантов. Могут иметь голографическое представление или транслировать информацию непосредственно в мозг. Например, Аси самолетов и космических кораблей с небольшим объемом кабины. Оказывается, каждая ячейка была снабжена нейропроектором, который мог показать и симптомы заболевания, и действия характерных токсинов, и многое другое. Стоя у стеллажа с вирусом, я могла оказаться посреди города, пораженного, скажем, летучей формой геморрагической лихорадки Клайва. Я могла видеть зараженных, расчесывающих фурункулы, выступление, срывая с себя куски плоти. Я могла чувствовать сладкую вонь гниющего живого мяса. Это было прекрасно. Разве что Януса не было ни одной из версий. Работать ночью не возбранялось. Потому я, прихватив с собой кувшин холодного чая и несколько сэндвичей, по виду это было нечто вроде куска пудинга. Но на вкус бифштекс высшей пробы. Заперлась в боксе и предалась фантазиям наяву. С помощью верной Аси я побывала в самых разных городах, устраивая им эпидемии всякой бяки. После полуночи мы с Асей открыли новую опцию, не запротоколированную в инструкции. Совместными усилиями мы могли моделировать антиэпидемические мероприятия. это было похоже на шахматы. Я играла за черных, за эпидемии и выкашивала полгорода. Но Ася, играющая неизменно за белых, за городскую службу здравоохранения, в конечном итоге находила на меня управу. Под утро я была буквально измождена и ушла в свой номер, пообещав взять реванш. Придя в номер, я упала на чертовски удобное ложе и моментально заснула, сжав в кулаке мой маленький талисман. Фигурку рыси, сделанную из какой-то серой шерсти, с глазками-бусинками. Фигурке было 100 лет в обед. Она у меня, наверное, с первых дней моей жизни. Но при этом шерстка не осыпалась, словно была зачарована. Засыпая, я думала о своей рысе, о ее шерсти, которая по всем законам физики давно должна была истрепаться от жарких детских объятий. Я была уверена, что мне приснятся пораженные чумой и сибирской язвой города. Когда я чем-то долго и напряженно занималась, мои сны всегда бывали продолжением моих дневных занятий. Вместо этого я увидела бескрайний снег, такой, какой я видела с борта Изиды, чистый, девственный, но не антарктический. Я стояла на опушке леса, состоявшего из тех настоящих гигантских елей. А может, и не елей, а чего-то подобного. А передо мной из-за сугроба выглядывала моя рысь, выросшая до размеров настоящей рыси. Наверное, мне должно было быть страшно. Но я вдруг вспомнила котенка из парка и, присев, сказала: «Кис-кис, жаль, угостить тебя нечем». «Вечно у тебя угостить нечем», — сказала рысь голосом Аси. Она лениво вышла из-за сугроба и потянулась, как обычная кошка. «Ладно, я не голодная. А то я тобой перекусить могу». «А заболеть не боишься?» Отчего-то говорящая рысь не вызвала у меня ни малейшего удивления. «В конце концов, это всего лишь сон?» «Сон», — подтвердила мои мысли рысь, «но не такой, как обычно. Теперь такие сны станут чаще. Привыкай потихоньку». «И почему это необычный сон?» — спросила я, по-прежнему сидя на корточках. «Потому что теперь ты владеешь силой», — ответила рысь, подходя ко мне и ластясь. «Сны — это подсказки. Но для тех, кто не владеет своей силой, такие подсказки бесполезны, а для тебя в самый раз». «И что же подскажет мне этот сон?» — спросила я. Рысь улеглась у моих ног и уставилась на меня изумрудной зеленью глаз. «А в древности у магов были волшебные предметы», — сказала рысь. «Или животные фамильяры. Или и то, и другое. Можешь звать это фича. Тут уже сошлись на том, что это самое подходящее название». «Фича?» — задумалась я. «Небось, какой-то задрот придумал». «Погоди, ты хочешь сказать, что я маг? То есть колдунья?» «Скажешь еще», — фыркнула рысь. «Тебе ведь объяснили. У тебя есть сверхспособности». «И чем это отличается от магии?» — спросила я. «Тем, что ты знаешь, откуда твоя сила», — ответила рысь. «А я не знаю», — сказала я. «Откуда?» «Не знаешь? Так скоро узнаешь». От моего вопроса рысь, похоже, решила уклониться. «А пока нам нужно решить один принципиальный вопрос. Тебя такая фича, как я, устраивает?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Рысь вздохнула. «Твой талисман. По сути, я уже давно твоя фича, с детства. Потому-то у меня ни шерстка не осыпалась, ни глазки не повываливались. Как была серо-пушистая, так и осталась». «Стоп! Так ты что, мой талисман, что ли?» — удивилась я. «Боже, Динка, во снах ты такая тугодумка!» — ощерилась рысь. «Ничего, кстати, что я тебя просто Альдинкой называю». «Ничего», — сказала я задумчиво. «Слушай, если ты и так мой талисман, зачем ты меня спрашиваешь?» «Затем, что мне надо раскрыться», — ответила рысь. «Заработать как фича. Понимаешь, большинство из вас знают о своих фичах, и им не нужна активация. Они уже работают. А у тебя с этим проблемы, хотя...» Рысь встала и вновь потянулась. «Не такая уж это проблема, если подумать. В конце концов, у других с фичами связь подсознательная, а у тебя и еще пара человек сознательная. По мне, это намного эффективнее. Так что мне работать или как?» «А что ты можешь?» — поинтересовалась я. «Да много чего», — ответила рысь. «Советовать, помогать, ассистировать, консультировать, но главное — оберегать тебя здесь и там, в реальном мире и в этом. Потом тебе все объяснят, надеюсь. Но если тебе будет угрожать опасность, просто вспомни обо мне. Идет?» «Идет», — сказала я и, протянув руки, обняла большую кошку. «Слушай, я рада, что ты у меня есть и что ты такая». «Это ты мне придала такую форму», — ответила рысь. «Я лишь твоя тень, Альдинка, не более того. Но тень очень самостоятельная. Не возражаешь? С чего бы мне возражать?» — пожала плечами я. «Просто потому, что ты всегда возражаешь. Всегда и всем», — ответила рысь. «Пока, правда, обоснованно. Но смотри, отгоняя вероятных врагов, ты можешь отогнать и возможных друзей». «Тебя не прогоню», — заверила я. «А других друзей мне не надо. Люди... все они рано или поздно причиняют боль». «Но, закрывшись в сейфе от боли, не убережешься», — сказала рысь. «Ничего, скоро сама все поймешь. А пока спи. Мне еще по делам надо прошвырнуться». «Куда?» — удивилась я. «В казино, в Швейцарию», — сказала рысь, и мне показалось, что она улыбается. «Тоже мне чеширская рысь». «Спи, — говорю. Скоро все завертится, а обернуться не успеешь». И исчезла как тень. А я провалилась в глубокий сон без сновидений. Но то, что увидела, запомнила. Хоть говорят, это нереально. Проснувшись поутру, я посмотрела на фигурку рыси у меня на ладони. Она была такая же, как всегда. Гладкая шерсть цвета табачного пепла, зеленые бусинки глаз. Я поднесла фигурку к лицу и понюхала. От нее исходил странный аромат — табак Нинель, ее парфюм, обожженная кожа, порох, кровь и тонкий аромат незабудки, казалось бы, совершенно чуждый для этого букета. Я сидела в боксе, глядя на эпическое сражение. Сражение разворачивалось в запечатанной колбе на столе. Я ни за что не увидела бы его, если бы оно не отражалось в голосфере электронного микроскопа. Ротавирус отбивался от синтетического бактериофага, до того маскировавшегося под доброкачественную опухоль. Вернее, сначала вирус атаковал то, что считал просто живой тканью. Но внезапно, казалось бы, легкая добыча сама обратилась в хищника и раздирала пойманные вирусы не хуже, чем рысь зайца. «К тебе, посетитель», — заявила моя рысь, уютно устроившаяся на столе рядом с колбой. «Открыть?» «Посетитель?» — спросил я. «Кто?» Рысь заняла место вчерашней Аси. Когда я только вошла в бокс, Ася заявила, что найдено новое управляющее устройство высокого уровня. И, полыхнув, превратилась в рысь из моего сна. «Решила интегрировать твою Асю», — заявила Фича, привычно потягиваясь. «Не возражаешь?» «Если хочешь, могу обратно в ту дамочку превратиться». «Нет уж, рысью ты мне больше нравишься». Если я чему-то и удивилась, то это полному отсутствию удивления подобной трансформацией. Я всегда доверяла своим снам, а теперь в особенности. «Мышей ловить умеешь?» «Нет здесь никаких мышей», — сказала рысь. «Ни мышей, ни жучков. Я проверила». Жучок. Баг. Сленговое наименование компьютерной ошибки. также названия подслушивающих устройств, программ закладок и так далее. Как Швейцария, запустил я пробный шар. Доверять нам можно, но проверить не мешает. Паршиво, — ответила рысь. Слишком жарко, особенно по ночам. Зато мы привезли оттуда незабудки. Чем займемся? Я вспомнила тонкий запах незабудок, исходящий от шерстки моей маленькой рыси. Что-то в этом было. Хочется сделать что-то эпохальное, — сказала я, наливая себе кофе из кофейника, прихваченного на кухне. Сегодня у меня был кофе и для разнообразия пончики, даже похожие на пончики, только серые. А что, не знаю. Слушай, фича моя, ты не в курсе, что я вообще могу? Да дофига всего, — ответила рысь, вылизывая лапу. Специализация у тебя — болезни и их лечение. Тут есть твоя коллега, Апистия. Но та лечит и калечит по-другому. Не так, как ты. А вот что, ты можешь попробовать себя в трансформации живых организмов. «Это как?» — спросила я. «Ну, зайца-волка тебе превратить не удастся?» — ощерилась рысь. «По крайней мере, не сейчас. Смотри, тебе выдали комплект гигиенических наноботов, правильно?» «Слушай, откуда ты все знаешь?» — спросила я. «Между прочим, я давно о таком мечтала. Но какой-то муфтий, покарай его Аллах, выпустил фетву, что наноботы — изобретение Иблиса. И мои родители их сторонились. Хотя по бабкам вполне потянули бы, даже не чихнув. А тут выдали на шару лафа». «Я ведь всегда рядом», — сказала рысь. «Не забывай, где бы ты ни была. Так вот, ты можешь создавать что-то подобное из уже существующих микроорганизмов». «Жаль, я об этом в Лондоне не знала», — скривилась я. «Жалеть о прошлом — пустая трата нервов», — заметила рысь. «И потом, наноботы не всемогущи и специализированы. А ты со временем сможешь создать такое... закачаешься. Но для этого надо много работать, экспериментировать. Вот этим и займемся», — решила я, доставая чистые колбы и прочее оборудование. «Видел бы меня сейчас мой отчим, небось, уписался бы от счастья». Я плюнула в одну из колб. «Вот, считай, и среда для развития колонии микроорганизмов готова. Ну-ка, посмотрим, с чем тут можно поработать». «Нинель», — ответила рысь, — «откроешь или как? Вообще она и своим ключом открыть может». «Тогда нет смысла мариновать ее на пороге», — сказала я. «Открывай». «Сейчас только свернусь в трей», — ответила рысь, исчезая. Едва она исчезла, дверь открылась, и на пороге появилась Нинель в местном суперкостюме. «Завела себе фичу», — сказала она, не здороваясь. Тон у нее был довольный. «Дама, можете не прятаться». Рысь тут же появилась на прежнем месте, недобро косясь на Нинель. «Ну, как тебе база?» — спросила Нинель. «Не самое худшее место на Земле». «Я наружу. Выходить смогу?» — спросила я. «Кто-то мне обещал снег. Много снега». «Сможешь. Уже скоро», — ответила Нинель. «Через пару дней». Она говорит правду. Голос, прозвучавший у меня в голове, принадлежал моей фиче, хотя большая кошка на столе старательно делала вид, что все происходящее ее не касается. Она вообще не врет, но не договаривает. «Где больше двух, — говорят вслух, — сказала Нинель. Моя фича показала ей язык и отвернулась. «Слушай, я к тебе с просьбой». «Чем обязана?» — спросила я, глядя, как моя опухоль с довольным чавканием дожирает ротавирус. «У нас новенькая», — потупилась Нинель. «И психотесты показывают, что у нее сходимость только с тобой». «Ну, то есть не только, но период адаптации». «То есть вы решили кого-то ко мне подселить?» — перебила ее я. Нинель кивнула. «Да, Но если вы не сойдетесь с характерами... Я ни с кем не схожусь с характерами, — заметила я. Но это не мешало мне общаться с другими людьми без попыток взаимного членовредительства. Я когда-нибудь говорила, что буду категорически против общества? «Не говорила», — сказала Нинель, — «но я чувствую в тебе избыток агрессии к окружающим». «Леди Лёд, мне бы хотелось, чтобы ты поняла. Ты среди своих. Здесь нет врагов. Враги все там». Она махнула рукой куда-то в сторону, подразумевая, по-видимому, что враги столпились за пределами базы. «Homo homine linkas est», — сказала я. «Человек человеку рысь» — латынь, перефразированное крылатое выражение. «Надеюсь, ваша новенькая не станет меня задевать. Вы уж ей объясните, что некоторые болезни прошлого, с которыми, казалось бы, справились, порой внезапно возвращаются. Бубонная чума там, SARS, MERS, COVID. Она тише воды, ниже травы», — заверила меня Нинель. «Увидишь, никаких проблем у тебя не будет». «И откуда она?» — на всякий пожарный уточнила я. «Из Швейцарии», — ответила Нинель. «Точнее, не совсем чтобы оттуда, просто жила там чуть ли не с пеленок». Когда Нинель ушла, я повернулась к Фичи, продолжавшей свой туалет на моем рабочем столе. «Кажется, сейчас кое-какую большую кошку оттреплют за шкирку», — сказала я. «Не получится», — спокойно заметила рысь. «Видишь ли, я нематериальна. И шкирка моя тоже». «Ну-ка, колись», — сказала я, усаживаясь за стол, на котором моя Фича уже, похоже, чувствовала себя полноправной хозяйкой. «Да я толком ничего не знаю», — ответила рысь. «Скажу честно, такие, как Нинель, не отслеживаются». «А как ты сама в Швейцарии оказалась?» — спросила я с подозрением. «Странное совпадение. Разве нет?» «Позвали. Вот и оказалось», — ответила Фича. «Есть голоса, которые я слышу. И иногда мне хочется...» «Нет, не хочется. Меня словно что-то изнутри заставляет прийти на помощь. Это меня сильнее». «И кому ты в этот раз помогала?» — заинтересовалась я. «Ну, мне не сильно пришлось помогать», — ответила рысь. «Я успела уже к последнему акту. Один парнишка, Бракиэль, кажется, влип в историю. По нему почем зря палили какие-то дурачки. Потом приехали Харма с Нинель и Незабудкой и забрали его». «И что делала ты?» — уточнила я. «Ты не поймешь», — ответила рысь. Но, увидев мой насупленный взгляд, сказала: «Окей, помогала Куперу и Цезарю свет зажигать. Так понятнее?» «Купер и Цезарь?» — переспросила я. «Это кто? Участники проекта?» «Не участники», — ответила рысь. «А их фичи?» «Кстати, странно». «Что?» — спросила я. «Обычно у новеньких фича есть сразу. Или хотя бы на нее намек. А вот у Незабудки нет. Первый раз такое вижу». «А большой у тебя опыт?» — спросила я. «По состоянию на сегодняшний день... 387 человек», — сказала рысь. «И лишь у одного нет своей фичи». «А у Нинель фича есть?» — спросила я. «Кто ее знает?» — ответила рысь. «Для меня на нее смотреть все равно, что на маячный прожектор. Если не ослепнешь насовсем, то во всяком случае надолго. И уж точно ничего толком не разглядишь». Незабудки, незабудки. Я чувствовала, что, несмотря на выпитый кофе, хочу спать. И продолжать свои опыты тоже хочу. Но не укладываться же в боксе, если есть комфортабельный номер, пусть и с соседкой. К тому же мне хотелось в душ. «Пошли знакомиться с соседкой?» «Пошли». Рысь поднялась на лапы, потянулась. «Только учти, пока визуализироваться я могу только здесь, ну или во снах». «А что тебе мешает?» — спросила я. «Скорее тебе», — ответила рысь. «Не забывай, я всего лишь тень. Ты не везде можешь отбрасывать тень, но тень всегда идет следом. Жаль, — сказала я, опуская кувшин и поддон от пончиков в мусорприемный лоток. Такие были и в боксах, и в номерах, и в столовой. Мне приятна твоя компания. Рысь фыркнула. Чем ты слушаешь? Общаясь со мной, ты фактически сама с собой общаешься. По сути дела, это можно назвать сверхъестественной, полиморфной шизофренией, раздвоением личности. Рысь выпустила когти и поскребла ими по столешнице. Я очень тебе советую, не принимай девочку в штыки. Незабудки, цветы нежные. Поломаешь, не срастишь. Мне тут сказали, что я целительница, пожала плечами я, думая, насколько серьезно вот так общаться со своим подсознанием. «Пока ты больше разрушительница», — ответила рысь. «И на правах твоего альтер-эго советую подумать вот о чем. Если я предлагаю тебе с кем-то подружиться, что это может означать? Не забывай, я лишь твоя тень». С этими словами рысь в лучших традициях незабвенного героя Кэрролла дематериализовалась. «Раздвоение личности, говоришь?» — задумчиво сказала я, проводя рукой по покинутой рысью столешнице. Там, где моя фича точила свои виртуальные, по ее словам, когти, остались едва заметные бороздки. Но на чувствительность ладони я не жаловалась. Кожа на них мягкая, и я часто ее заножу. Занозы — это вообще моя проблема во всех отношениях. Кажется, девочка испугалась моего появления. Она сидела на своей кушетке, поджав ноги и обняв руками колени. Красивая, но неуловимо отличающаяся от остальных участниц проекта, среди которых привлекательность скорее норма. Меня, кстати, это живо заинтересовало. Наблюдая за другими девочками, я поймала себя на мысли, что мы все чем-то похожи, независимо от расы и национальности. Улучшенная модель человека? Рай для нациста Евгеника? «Привет», — сказала я как можно дружелюбнее. «Я не кусаюсь, только в полнолуние». Где-то в голове послышалось недовольное фырканье моей фичи. Я подошла ближе к кушетке, на которой сидела девочка, и протянула руку. «Меня зовут Леди Лёд. Ну, можешь называть меня просто Льдинкой, окей?» «Окей», — кивнула она, осторожно пожимая руку. «А я — Ольга». «Ольга?» — переспросила я. «А по-здешнему как?» Она уставилась на меня своими огромными глазами. «Первый раз вижу такие чистые глаза. В полумраке комнаты. По ночам нам приглушали свет, а сейчас было как раз утро. Казалось, что они даже светятся изнутри». «Никак», — сказала она. «Ольга». Я вспомнила слова рыси о странностях моей новой напарницы и кивнула. «Хорошо, Ольга. Красивое имя. Русское?» «Чешское», — ответила она. «Мой отец — чех. Мать из Крации. А у тебя есть имя?» «Вообще-то Нинель объяснила мне, что в проекте упоминать имена нежелательно. Лучше обращаться по никам. Наверное, на чехов это правило не распространяется». «Ты мне не поверишь», — сказала я. «Но меня зовут Рания. Рания Ассуат Аттен». «Почему я не должна тебе верить?» — спросила Ольга. «Потому что это имя подходит мне примерно так же, как рождественская гирлянда эвкалипту», — ответила я. «Мои приемные родители — пакистанцы». «А ты?» — спросила Ольга. Я пожала плечами. «Ай, понятия не имею. Моя история — ложь, замешанная на обмане». «Сочувствую», — сказала она, и я почувствовала, что она говорит вполне искренне. «У меня в семье тоже все не сладко. Но, по крайней мере, я верю, что отец меня любит. И мама по-своему». «Тогда почему ты здесь?» — удивленно спросила я. «Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что здешний контингент либо сироты, либо, как я, усыновленные. Хотя я, конечно, статистики не вела. «Отец пропал», — пояснила Ольга. «От него уже год ни единой весточки. И тетушка говорит, что у него новый роман, и я ему больше не нужна. А мама и так всегда в разъездах и перелетах, я ее месяцами не вижу». «Паршиво», — машинально сказала я и испугалась, что могу девушку этим шокировать. Но та только кивнула. «Да и не говори. Наташа пыталась найти информацию про моего отца, но пока ничего не нарыла. Если он опять женился, должны же были об этом хоть где-нибудь сообщить». «Наташа? Какая такая?» «А, еще один псевдоним Нинель, наверное. Интересно, как ее на самом деле зовут?» «Почему?» — удивилась я. Ольга вздохнула. «Мой отец — Август Рекс». «Мне это имя ничего не говорило». И Ольга объяснила. «Неужели ты никогда не слышала? Август Рекс — лауреат Оскара, режиссер-документалист. Смерть на ладони, дети войны, наркоторговля, взгляд изнутри, портрет маньяка. На миг у меня перед глазами появилась ехидная, как мне показалось, рожица моей рыси. Затем в голове что-то щелкнуло, и в памяти всплыло нужное воспоминание. Мы с моим тогдашним бойфрендом в его студии на старом диване перед головизором, а перед нами в уютных креслах манерный ведущий ток-шоу и мужчина лет 40-50. Мужчина хорош собой, он красив, немодной ныне мужественной красотой. Поверх глаз едва заметные дорогие имплантаты, выполняющие роль очков. Видоискателя робокамер и приемника изображения от беспилотного разведчика. Полезный, но очень дорогой девайс, имеющийся у топовых репортеров, ведущих каналов и нескольких самых продвинутых режиссеров. «Скажите», — спрашивает ведущий, — «вам что, никогда не бывает страшно? Я понимаю, что вы не держите камеру, когда снимаете бой наркоторговцев с полицией или ребенка, играющего на минном поле. Но вы ведь все равно рядом, на переднем крае, и часто куда ближе, чем вам по ту сторону галоканала кажется». Мужчина улыбается, улыбка у него приятная. «Марк, радиус действия дроид-камер — 700 ярдов. Но я стараюсь быть ближе. Считаю нечестным оставаться в безопасном месте тогда, когда герои моих фильмов рискуют жизнью». «Кто это?» — спрашиваю я. «Август Рекс», — отвечает мой бойфренд. «Охрененный дядька. Я был на его смерти на ладони. В галотеатре, понятно, ПГВ, все не так, а там реально, будто сам на войне побывал. Взрывы, ошметки мяса, кровища. А когда мне в ногу пуля попала...» ГВ. Жаргон. Домашний приемник головидения. «Какая пуля? Что ты гонишь?» — удивилась я. «Так я ж был в галотеатре имени Елизаветы II», — пояснил бойфренд. «Там все эффекты, включая тактильные. Фильм даже остановили. Публика ползала по полу. Люди катались, думая, что им в ногу осколок саданул». В ареале головизора как раз зашла речь об этом. «Знаменитый момент с ранением», — спросил ведущий. «Это ведь не спецэффект? То есть вы действительно?» «Я об этом тысячу раз говорил», — без тени раздражения ответил Август. «Я снимаю в сенсорном мешке. И все, что вы чувствуете во время сеанса, — мои собственные переживания. Никаких спецэффектов. Шрам от той шрапнели могу продемонстрировать, равно как и два десятка других, полученных в процессе съемки». «Зачем?» — ужаснулся ведущий. «В смысле, вы ведь можете убрать все эти шрамы? Вы из естественников?» «Я не осуждаю точки зрения естественников и бодипозитивщиков», — ответил Август. Я фыркнула. «Но и не разделяю их. Как видите, я пользуюсь имплантатами. Если меня покалечат, моя страховка покроет расходы на восстановительную терапию. Легко рисковать здоровьем, когда у тебя в кармане восстановительная страховка, — сказала я, выключая ГВ. «Тебя когда-нибудь ранили?» — спросил мой бойфренд. Я отрицательно покачала головой. «Вот, а его ранили. Я сам это почувствовал. В кино боль от ранения сильно смягчают, но даже после этого некоторые затребовали робоколяски, чтобы добраться до такси. Представляешь, что он чувствовал?» «Нет», — призналась я. «И не хочу, если честно. Пошли трахаться. Ну его этого, Августа». «Да-да, слышала», — сказала я. «Мой бывший был в восторге от фильмов твоего отца. А я, если честно, ни одного не видела. Теперь думаю, что зря. Так ты считаешь, что просто так он сгинуть не мог?» «Да», — ответила Ольга. «Если честно, я согласилась участвовать в проекте только для того, чтобы найти папу». Мне это казалось странным. Насколько я могла понять, Ольга отнюдь не избалована родительским вниманием, но искренне любит своего отца. Мои родители... Тьфу, воспитатели. Они же меня не рожали. Так вот, они, наоборот, всячески демонстрировали мне свою любовь. А у меня внутри по отношению к ним только ненависть, постепенно превращающаяся в равнодушие. Может, все дело действительно в той памяти, о которой говорила Нинель? А может, в том, что с детства я как-то чувствовала отношения между людьми? Или мне казалось, что чувствовала, не знаю. Помню семью престарелых хирургов, живших на 105-м, прямо под нами. Если вычесть противопожарный этаж. Он онколог, она гинеколог. Таких у нас было полдома. Ничем эта семья не отличалась от других. Ничем, кроме одного. Ему было почти 130, ей чуть больше 100. Но когда они были вместе, то смотрели друг на друга так, как порой смотрят друг на друга влюбленные подростки. Они вместе прожили целую жизнь, прошли через все испытания. Они даже Янус как-то пережили, хотя Лондон тогда выкосило почти полностью. Она умерла внезапно. Аневризма, появившаяся после очередного шунтирования. Явление пока не изжитое, тем более на старых сердцах, которые нельзя заменить клонированными. Если теломеры клеток короткие, ты уже ничего не клонируешь. Потому мое поколение будет жить вдвое дольше, чем их. Он похоронил ее, а потом целыми днями с утра до ночи сидел в парке на 100-м этаже. Даже когда шли дожди, нередкие в Лондоне, он сидел там, не читал, не смотрел портативный головизор, не слушал музыку. Просто сидел. Там его и нашли. Через 9 месяцев после ее смерти. Вечером сторож парка подошел к нему. Думал, что, может, старик задремал. Ведь обычно тот перед закрытием парка дисциплинированно уходил сам. Коронер сказал, что смерть произошла в 10 утра. Причина — остановка сердца. Здорового, недавно шунтированного сердца. Он просто не мог жить без нее. «Если понадобится моя помощь, можешь на меня рассчитывать». Я говорила и слышала себя как будто со стороны. «Я думаю, все будет хорошо, Ольга». «Правда?» — спросила она, глядя мне в глаза, словно пытаясь проверить, не вру ли я. Я не врала. «Правда?» — ответила я, почувствовав прилив невероятной усталости. «А пока...» «Ой, прости, но я посплю немного. Чего-то я устала». Стоило мне смежить веки, как знакомый белый пейзаж с опушкой и рысь были к моим услугам. «Ничего, что я тебя немного ускорила?» — спросила рысь, выходя из-за сугроба. «Ускорила?» — переспросила я. «В каком смысле?» «В прямом», — ответила рысь. «Хотела с тобой пообщаться. а пока ты бодрствуешь, это затруднительно. Вот же! Пропущу тот эпитет, которым я наделила свое подсознание. Не самый приятный эпитет, к тому же нецензурный. Я не собака, потому ко мне это определение неприменимо, заметила рысь. Я вот что тебе хочу сказать. Ты заметила, что у нее нет специализации? Заметила, ответила я. Ни специализации, ни фичи. И она не видится в тайной сети, ответила рысь. Что за тайная сеть? Удивилась я. Рысь вздохнула. Где-то существует карта. 3D, естественно, пояснила она. На этой карте все участники проекта, включая кураторов. А Ольги нет? Ты откуда знаешь? Спросила я. Рысь вздохнула. Это долго объяснять, да и понять трудно. Видишь ли, я — персонализация твоих сверхспособностей. Человек может не знать своих сверхспособностей, не иметь фичи, но сверхспособности есть, и есть отметка на карте. Тот же Бракиэль долгое время был заблокирован, а фичи у него нет до сих пор. «Ты хочешь сказать, что у Ольги нет сверхспособностей?» — удивилась я. Рысь облизнула нос. «Выходит, что так?» «И что из этого?» — спросила я. «Кураторы ошиблись, что ли?» «Не думаю», — ответила рысь. «Но тебе надо заняться ее опекой. Может быть, кураторам виднее, и у Ольги все-таки есть сверхспособности?» «Слушай, объясни мне одно. Зачем мне ее опекать?» — спросила я. «Во-первых, она сама уже взрослая». «Не такая взрослая», — ответила рысь. «Кроме того, она оказалась в чужом для себя мире, совершенно одна. Ты здесь дома и чувствуешь это, а она нет». «Ты не ответила», — с нажимом сказала я. «Зачем мне ее опекать?» «А зачем ты вправила лапу коту?» — спросила рысь. «Хватит прикидываться, Харли Квинн. Ты не такая уж сволочь, какой пытаешься показаться». «Я лучше тебя знаю, какая я», — ответила я. «Будут мне всякие кошаки-переростки советы давать». «На то я и существую», — спокойно заявила рысь. «Советовать, помогать, оберегать». «Да-да, добрая волшебница, Альберет Гильтаниэль», — ехидно сказала я. «Кстати, я тебе еще имени не придумала. Или оно у тебя есть?» «До сего момента не было», — ответила рысь. «Но Арван мне нравится, подходит». «Считать мысли нечестно», — сказала я, понимая, что когда проснусь, поступлю так, как посоветовала моя фича. Просто потому, что мне этого захотелось. «Я не могу их не читать», — парировала новонареченная Арван. «Поплачь и смирись». «Не дождетесь», — заявила я, проваливаясь в сон без сновидений.